Глава 6. Риммас поспешно покинул кладовую, а спрашивать его при Ларе я не стала. Да и какая невидаль нагуленные дети. Ну, не Альфреда, она дочь. Что с того? Лара стояла с мокрыми глазами у двери в кладовую, когда я вышла вслед за Риммасом. «Папа, мне не папа!» — всхлипнула она. «Он сбежал из-за меня?» Риммас растерянно обернулся ко мне. «Нет, что ты!» — воскликнул мужчина. «Ты все не так поняла. Я имел в виду...» Лара не дослушала, выскочила на улицу со слезами и бросилась бегом вдоль по улице. «Мне нужно догнать ее!» — бросила я Риммасу через плечо. «Спасибо за лекарство!» Лара скрылась из виду. Бегала она всяко быстрее меня, а поворотов и закоулков в деревне было хоть отбавляй. Дома я обошла весь первый этаж и второй, заглянула в холодные кладовые и осмотрела каждую комнату. На голове зашевелились волосы. Я не представляла, куда могла деться девочка, если не вернулась домой. Есть ли у нее друзья? Куда она могла пойти? Из-за переживания я не смогла найти себе места. Ждать было бы неблагоразумно. Лара совсем еще ребенок, наивный и впечатлительный, и не вовремя узнала правду о себе. Ноги сами понесли меня к Марку. Жил он через два дома от фермы, и уже спустя минуту я сбивчиво пыталась объяснить пареньку, что ребенок пропал. «Да не волнуйся!» — в десятый раз повторил Марк. «Деревня маленькая, никуда эта Ларка не денется. Дети тут частенько пропадают, а вечером возвращаются, как ни в чем не бывало». «Она убита горем, Марк. Помоги мне найти ее. Ты ведь лучше знаешь эти места. Есть у Лары подружки какие-нибудь или родственники?» «Да нет никого у нее, кроме Риммаса», — хмурился мальчишка. «И он не родственник, а друг ее матери покойной». От Риммаса она и узнала, что Альфред не ее отец. Случайно, но все же. «Дом хорошо посмотрела. Все комнаты обыскала». Волнение сменилось паникой. За маленькую девочку, знакомую мне всего день, я переживала больше, чем за саму себя. И Ирик из моей головы исчез, и возможное наказание за его убийство. Обо всем забыла, осталась только одна мысль – найти Ларочку. Марк, еще сонный и взъерошенный, устало потянулся и кивнул мне на ворота. «Идем, поищем. Правда, ума не приложу, где она может прятаться. В деревне не так много мест, где можно скрыться. Я тоже взрослый мужчина и давно в лесах шалаши не строю, а малышня нынешняя не знает, как их делать, и в лес не пойдет». Взрослый мужчина лет 10 вел меня в сторону огородов. «Как оборотни в наши края мигрировали, так кроме охотников по чищобам никто и не шарится». «Кто?» – оторопело спросила я. «Охотники». «Нет, до этого что ты сказал?» «А, оборотни!» – Марк отмахнулся. «Да сказки все это, наукой неподтвержденные. Люди верят, что в наших лесах не простые волки водятся, а оборотни в волчьих ипостасях. Даже легенду придумали, мол, настоящие оборотни выродились и теперь не могут в человека превращаться, так и остались в зверином обличье». «Откуда ты все это знаешь?» «Так батя рассказал. Он у меня охотник на оборотней. Благое дело делает. Знаешь, как они скотину душат? По 5 овец за ночь, а куриц? Я видела однажды ночью через окно, как волчара птицу жрал. Мамочка потом рыдала 2 дня. Других-то куриц у нас нет. И с Альфредом поменяться не на что было». Марк остановился и упер руки в бока. Мы миновали огороды, и из этой точки предполагалось начать розыск. Мальчишка развернулся и пошел вправо, мимо заборов с одной стороны и густых зарослей сорняка с другой. Наперебой мы кричали имя ребенка, звали Лару так громко, что у меня вскоре начало болеть горло. Рассказ Марка об оборотнях привел меня в еще большую панику. Если Лара сбежала в лес, то каковы шансы найти ее там, где водятся такие опасные звери? Оставалась надежда на то, что Лара где-то в деревне спряталась в одном из сараев или всегда открытых хлевов, где хранятся сено и зерно. Надежда таяла вместе с тем, как день подходил к концу. Наши с Марком забеги не оставались незамеченными соседями. Верда наблюдала за ними через окно. Мать Марка поинтересовалась, кого ищем. Незнакомые мне старушки, расположившиеся на лавке у одного из домов, довольно грубо попросили тише орать. Мы наперебой спрашивали их, не видели ли они девочку. Ответов не дождались. «Мы все обыскали», — сказала я упавшим голосом, когда мы пришли на ферму и осмотрели все сараи. Березка выглядела еще хуже, чем была. Овечка Манька смотрела на нас глупым взглядом и блеяла на все лады. Животных было жаль, конечно, но я не смогу думать о них, пока не найду Лару. Марк молчал, он тоже начал переживать и уже не уверял меня, что девочка просто где-то прячется. Солнце клонилось к горизонту, до полной темноты оставалось пара часов. «Она, может быть, укарана», — глухим голосом произнес мальчишка и бросил настороженный взгляд на кузню, видневшуюся за поворотом дороги. «Что ей там делать?» — я незаметно вытерла проступившие слезы. Сомневаюсь, что Лара пошла бы к нему. Она говорила мне, что боится его. «Боится, потому что он убил свою жену», — горько усмехнулся Марк. «Убил», — согласно кивнула я, понятия не имея, является ли это правдой. Марк бросил на меня многозначительный взгляд. Я похолодела, когда поняла, что мальчишка имеет в виду. «Нет», — неуверенно замотала я головой, — «не может быть такого, чтоб средь бела дня похитить ребенка. Мы не знаем, что за человек этот Карен. Может быть, он и способен, но такое». Не сговариваясь, мы бросились к кузне. Я бежала со всех ног, перепрыгивая через кочки и ямы, а Марк мчался за мной. Остановились мы у ворот дома Карена. «Сделаем вид, что пришли познакомиться», — прошептал Марк. «Пока ты его отвлекаешь, я осмотрю дом». «Познакомиться», — фыркнула я. «А если он не захочет?» «Даже если не захочет, все равно не прогонит. Карен хоть и убийца, но кажется воспитанным. А воспитанные люди не прогоняют гостей». Воспитанный убийца встретил нас недобрым взглядом. Мы с Марком стояли на крыльце ни живы, ни мертвы. И думали, как напроситься в гости. Карен молча ждал, когда мы соизволим заговорить. «Я новенькая в дворецком», — начала я. «Мы с вами встречались прошлой ночью, помните?» Карен кивнул, и я расценила это как готовность общаться. «Знаете, когда я переезжаю в новое место, то всегда стараюсь наладить отношения с соседями», продолжила я, хлопнув ресницами. «Почему бы нам не выпить чаю и не познакомиться ближе?» Карен снова промолчал, но отступил на шаг назад и жестом пригласил войти внутрь. Мы с Марком не раздумывали ни секунды и сразу же двинулись на кухню. «А где я могу помыть руки?» – спросил Марк. «В гостиной за шторкой есть раковина», – ответил Карен. Марк ушел и оставил меня на кухне наедине с Кареном. Я нервно улыбнулась мужчине и села за стол. Косясь по сторонам, отметила, как чисто и уютно в холостяцком жилище. На стене у навесных шкафов висела рамка с фотографией, на которой была изображена счастливая пара. Сам Карен и миловидная блондинка с большими серыми глазами. На фото они обнимались, и Карен улыбался, а в его глазах невооруженным взглядом можно было увидеть нежность. В углу топилась печь. Из-за жара, исходящего от нее, воздух был сухим. Оба окна на кухне были открыты настежь, но слабый вечерний ветерок не мог прогнать духоту. Стол, за которым я расположилась, стоял у одного из них, и мне открывался чудесный вид на деревню и, в частности, ферму. То есть Карен при желании может наблюдать за мной, когда хочет. Ему стоит просто выглянуть в окно и двор фермы, как на ладони. Пока Карен заваривал чай, я не отрывала взгляда от входной двери фермерского дома. А вдруг Лара вернется? Тогда я увижу ее, и рыскать по дому убийце не придется. «О чем будем говорить?» — вдруг спросил Карен. Я непонимающе уставилась на него. «Молча выпьем чай», — предположил мужчина. «Но не помолчать же вы пришли, верно?» «Я, если честно, стесняюсь начинать разговор», — Промямлила, покосившись в сторону гостиной. «Ну где там Марк? Дом крохотный, его обойти можно за минуту. Расскажите, откуда вы приехали?» «Из Вейердака», — хмыкнул Карен. Мужчина двинулся к столу, случайно зацепил коврик на полу носком сапога и наклонился, чтобы поправить его. В это время Марк маякнул мне через дверной проем. «Никого нет». «Вообще, я думал, что раз ты жила в Деймосе, то наверняка узнала меня. Не читаешь газет?» «Нет», — честно призналась я, похолодев. Карен намекнул, что я могла видеть статью о его преступлении. «Вообще никогда газет не читала и не интересовалась новостями». «Ну и правильно. Журналисты никогда не пишут правду». Я сдержала смешок. «Ну еще бы преступник сказал, что все, что написано о нем, правда. Если Карена не подвергли казни за убийство, значит, он сбежал, а раз сбежал, то находится в розыске. Но если он в розыске, то почему признался мне, откуда приехал?» Эта мысль заставила меня задуматься. Чай, приготовленный Кареном, приятно пах смородиной, но пить я его не решилась. Вдруг отравлен. Мужчина откинулся на спинку стула и скользнул по мне внимательным взглядом. Мне показалось, что в его глазах мелькнули смешинки. Просто показалось, или Карен надо мной смеется. Он глотнул чаю, вернул чашку на блюдце, и она звякнула. «Расскажи мне, что привело тебя в дворецкое?» — спросил Карен и тут же добавил. «Пока твой друг обыскивает мой дом, у нас есть несколько минут, чтобы пообщаться». Я вжалась в стул, щеки полыхнули, а сердце заколотилось от страха. Карен понял, что мы пришли не просто так. Отпустит ли он нас теперь? «Он не обыскивает?» — промямлила я. Карен промолчал, ленивым взглядом проводил пролетевшую мимо окна пушинку и улыбнулся. «Как скажешь». «Ребенок пропал», — выдохнула я судорожно. «Простите, но мы не могли прийти к вам и прямо в лоб спросить, не украли ли вы девочку?» «Зачем она мне?» — равнодушно уточнил Карен. Улыбка с его губ при этом не исчезла. «Какую девочку имеешь в виду?» «Лару, дочку фермера. Она пропала». «И вы решили, что я ее похитил?» «Нет», — я всхлипнула. Страх перед сильным мужчиной, некогда убившим свою супругу, возобладал над разумом. «То есть да, не поймите неправильно, но мы обыскивали всю деревню». «Уходите». Карен со вздохом поднялся с места и рукой указал на дверь. «Вашей девочки у меня нет. Я убиваю только взрослых женщин». В голосе мужчины скользнула горечь, но я не придала этому значения. Выскочила из кухни, прихватила за руку Марка и утащила его на улицу. Пока Карен разрешил нам уйти, нужно было этим пользоваться. «Он сам признался, что убивает женщин», — испуганно прошептала я. «Наверное, нужно поехать в город и сообщить полиции, что убийца прячется здесь». «Наверное», — хмуро согласился Марк. Мы быстро покинули территорию кузни. Мальчишке пора было возвращаться домой, и я тоже решила сделать перерыв в поисках. Умоюсь, переоденусь во что-то теплое и отправлюсь дальше искать Лару. Договорившись, что утром встретимся снова, мы разошлись. Я быстро сбегала в ванную комнату, умылась, собрала волосы в пучок, стянула платье, переоделась в лосины и теплую кофту. Из кухни донесся шорох. Я услышала его, когда уже отворила входную дверь, чтобы выйти на улицу. Прислушалась. Шорох повторился. Медленно двинулась в сторону кухни. Остановилась у дверного косяка и заглянула в комнату. Из люка в полу вылезла Лара. Девочка цеплялась руками за ковровое покрытие, пыхтела. Ножки ее путались в подоле платья. Я неверяще смотрела, как она возвращает крышку люка на место и поправляет ковер. На какой-то миг мне показалось, что от усталости я вижу галлюцинации, но когда тряхнула головой, Лара никуда не исчезла. «Лара!» — позвала я неуверенно. Девочка вскинула голову и одарила меня таким тяжелым и не по годам серьезным взглядом, что я почувствовала, как сжимается мое сердце от жалости к ребенку. «Я ходила к маме», — пробормотала она. «Хочешь, познакомлю тебя с ней?» Помня о том, что мама девочки умерла, я решила не соглашаться на предложение, но почти сразу любопытство взяло верх, и я кивнула.